и уничтожил ее. И в Новгород сам приде здрав, здоровый и дружина его. Ни приветствие новгородцев, ни словословие Господа не радовали. Угроза набегов оставалась. Занятый ордынскими делами, Александр, быть может, и не знал причины, вызвавшей этот литовский прорыв, и всех последствий, одержанных им тогда побед. Наступление на Русь было предпринято литовским великим князем Миндовгом. Стараясь упрочить единство едва возникшей монархии, он действовал по способу, издавна известному правителям средневековой Европы. Отнимал собственность, поля, дворы, крепости у других династов, в которых не был уверен, и раздавал ее мелкому служилому люду. Князей же, изгоев, спешил отправить воевать на Русь, заранее жалуя им в держание все, что они завоюют, и напутствуя словами: «Кто из вас что приемлет, собе держит». Так Полоцко-Новгородско-Смоленское пограничье Руси стало землей ратной. Александр пресек попытку сдвинуть литовскую границу к востоку, но в душе понимал палачан. Они звали его на защиту от Литвы, а он, того и гляди, привезет им татарского баскака. Палачане стали ладить соглашение с Литвой. Ее князья и воинственны, и дальновидны. Местное право они чтут, принимают православие, старины не рушат, новин не вводят. Вот и появился в Полоцке отчине жены Александра литовский князь Тавтивил, вассал Миндовга. Литовское наступление нарастало. Из Новгорода Александра сообщили, что литовцы с палачанами подступили к Смоленску и взяли на щит лежавший южнее городок Войщину. На щит значит без пощады, грабя все, до чего рука дойдет. Это были рати Тавтивила. Осенью пришли еще вести о нападении литовцев на Торжок, где они одолели засаду, многих перебили и увели в плен. Словом, много зла бысть в Торжку. В то время князь Александр, едва подавив первые выступления Новгорода и Пскова против предстоящей переписи, находился с монгольскими переписчиками во Владимире. От ханов Орды не ускользнули эти набеги литовцев, и вскоре зимой ее рати вторглись в Литву, взяша татарови всю землю литовскую, а самих избиша. В этом походе большого татарского войска старого воеводы Бурундая было велено участвовать и галицко-волынским князьям. Орда решила расколоть союз Даниила и Миндовга. Бурундай прислал Даниилу очень короткую грамоту: «Оже еси мирен мне, поизе со мною». Даниил не имел сил противостоять новым полчищам монголов. Католические союзники во главе с папой, как предвидел Александр, ничем ему не помогли. Волынско-литовский противоордынский союз рухнул. Палачане имели возможность обдумать, что сулит им разрыв с Александром и союз с Литвой. В следующем году Бурундай двинулся уже прямо через галицкие и волынские земли, на этот раз против Польши. И вновь по его требованию с ним ходили русские войска Даниила. Тогда же, по приказу Бурундая, в самой юго-западной Руси были уничтожены оборонительные сооружения, стены, башни, валы важнейших городов Данилова, Львова, Луцка, Владимира, лишь недавно отстроенных, укрепленных и, казалось, неприступных. Волынско-польский противотатарский союз тоже рухнул. Галицко-Волынскую Русь включили в орбиту татаро-монгольского властвования.